бегать трусцой, но если другого выхода не будет, я попытаюсь это сделать». Андроид грустно улыбнулся. «Поберегите ноги. Боюсь, что уже поздно. Модуль ли, винтовки или что-то другое явилось причиной аварии, но перегрузка неизбежна». «Это ужасно. И какова же теперь рекомендуемая процедура?» «Засунуть голову между коленей и поцеловать на прощание свою задницу», — улыбнулась Васкис. Хадсон ходил по комнате, как тигр в клетке. «Ох, ребятки, мне ведь до пенсии осталось совсем немного. Всего 4 недели. 3 из них я надеялся провести в гиперсне. Десантники рано уходят на пенсию. 10 лет и заслуженный отдых. Так они обещали, вербовщики. А теперь вот буду отдыхать на этой горе. Но это же несправедливо». Васкис окатила его ледяным взглядом. «Слушай, сделай перерыв, Хадсон». Хадсон сплюнул в ее сторону. «Тебе легко говорить. Ты останешься в десантниках до конца своих дней. Тебе нравится возиться в этой чужой пакости. Лишь бы ты могла палить по этим тварям сколько тебе угодно. А я поступал сюда из-за пенсии. 10 лет и все. Потом получаешь расчет и покупаешь где-нибудь бар. Нанимаешь себе управляющего, а сам можешь трепаться с посетителями, пока текут денежки». Васкис отвернулась к окну в тот момент, когда очередной газовый выброс осветил тусклый пейзаж. Выражение ее лица было жестким. «Ты разрываешь мое сердце на части». «Но все просто», — Рипли посмотрела на Хиггса. «Здесь оставаться нельзя. Надо выбираться. Есть только один способ. Нам нужен другой спускаемый модуль. Тот, что остался на Сулако. Мы должны его как-то посадить с помощью дистанционного управления. Но должен быть какой-нибудь способ сделать это». «Он есть. Вы думаете, я не размышлял об этом после того, как наш модуль укатил на станцию?» Хадсон на какое-то время перестал расхаживать. «Надо использовать узконаправленный передатчик, настроенный на управление модулем». «Да я тоже думала об этом», — нетерпеливо отозвалась Рипли. «Ничего не получится». «Правильно. Передатчик остался в транспортере. От него ничего не осталось». «Но ведь должен же быть еще какой-нибудь способ посадить челнок. Ну подумай, ты же компьютерный техник, придумай что-нибудь». «Ну а что я могу придумать? Мы покойники». «Хадсон, умереть ты успеешь всегда. Слушай, а если использовать передатчик колонии? Ну, эту вышку в противоположном конце комплекса. Но мы же можем ввести туда программу, чтобы он посылал сигналы на частоте челнока. Ну, почему бы не попробовать? Судя по внешнему виду башни, передатчик не поврежден». «Эта мысль пришла мне в голову еще раньше». Все повернулись к заговорившему Бишопу. «Я уже проверил это. Кабель между вышкой и нами поврежден во время стычек колонистов с чужими. Это еще одно объяснение, почему они не смогли связаться с ближайшим спутником». Мозг Рипли работал словно машина, перебирая возможные варианты, сравнивая различные решения и отбрасывая их, пока не осталось единственное. «Значит, из сказанного вами следует, что сам передатчик работает. Но отсюда мы не сможем его использовать?» Андроид на время задумался, но потом утвердительно кивнул. «Если он все еще получает энергию, то да». Я не заметил ничего такого, что могло бы ему помешать посылать сигналы.